В день свадьбы Соня проснулась поздно. Никто ее не будил, никаких манипуляций с ней не проводил, никаких жутких светских развлечений для нее не устраивал. С этой точки зрения здешние свадебные обряды могли дать 100 очков вперед тем, к которым она привыкла. Прежде всего, молодых в этот день оставляли в покое. Вообще! Гости съезжались уже к полудню и начинали веселиться, пить за здравие брачующихся и говорить о них всякие приятные вещи. Исключительно за глаза. А вот сами брачующиеся наряжались только часам к 6 и, минуя веселящуюся толпу, ехали напрямую к оракулу. Там происходило то, что они тут называют таинством. Однако попытки выяснить, что это таинство в себя включает, успехом не увенчались. Даже Кларина, которая после инцидента у Толика стала весьма разговорчива, молчала, как рыба об лёд. Соня даже на всякий случай уточнила у нее, не включает ли это так называемое таинство каких-нибудь неприличностей, вроде исполнения супружеского долга прямо там, не отходя от кассы, за что заработала гневный взгляд и совет попридержать фантазию. Ну что ж, и то легче. Итак, вернувшись от оракула, молодые на несколько минут появляются перед радостной, видимо, очень радостной после нескольких-то часов непрекращающегося веселья публикой, чтобы, так сказать, объявить себя полноценной ячейкой общества и, даже не поужинав с дороги, идут в опочивальню. Такой порядок действий выглядит куда более логичным и правильным, чем земные свадьбы. В конце концов, по большей части для этого люди и женятся, а не для того, чтобы выпить в хорошей компании. Кстати, о пьянстве. Гуляют на свадьбе только гости. И пока молодая супруга не объявит, что она беременна, молодоженам и после свадьбы не наливают. Впрочем, супруге ничего не светит и после того, как объявит. Трезвость — норма жизни. Заботятся ребята о генофонде. Даром, что средневековье. Соня проснулась, сладко потянулась. По комнате уже бродила горничная. Надо будет как-нибудь их от этого отучить. Может, они сами и считают себя чуть ли не продолжением хозяев, вроде третьей руки или четвертой ноги. Но Соня так считать отказывалась. И то, что какая-то малознакомая девушка смотрит, как она спит, ее совсем не устраивало. Хотя, конечно, упаковаться в местные одежки без посторонней помощи весьма проблематично. Печальный опыт уже имеется. Идея, которая возникла у Сони, очень ей понравилась. До поездки к оракулу времени вагон. Весь замок пьет. Вести важные переговоры и обсуждать дела принцу попросту не с кем. Здесь только они двое не заняты народными гуляниями. Почему бы не позавтракать вместе? Вроде бы никакие традиции здесь не запрещают жениху видеть невесту до свадьбы. Покои принца она найдет даже без посторонней помощи. Так что, в общем, мысль определенно хороша. Соня попросила девушку помочь с одеждой, а вот макияжем на этот раз занялась сама. То, что рисовали на ее лице местные визажистки, было интересным, но не совсем тем, что она хотела. Она хотела естественный макияж. Небольшой румянец, чуть блестящие губы и аккуратно подведенные глаза. Так, чтобы и догадаться было нельзя, что макияж присутствует. Просто хорошо выглядишь, и все. Хотя, конечно, добиться такого эффекта местными грубыми косметическими средствами было непросто. Кларина обещала, что сразу после свадьбы с ней начнет заниматься маг-учитель. Может быть, получится изобрести что-нибудь похожее на привычную пудру и нормальную тушь для ресниц. А пока Соня аккуратно прокрашивала каждую ресницу чем-то похожим на уголек, то и дело чертыхаясь. Работа оказалась кропотливая. В общем, долго ли, коротко ли, но предсвадебный макияж был завершен, и Соня уже собиралась отправиться в поход по пустынному замку в поисках суженого, да только в комнату заглянула девушка-горничная. «В приемной вас ожидают господин представитель агентства. Изволите принять?» Сначала Соня хотела ответить: «Изволю гнать этого алкаша поганой метлой!» Опять, небось, явился компрометировать порядочную девушку, да еще и в день свадьбы. Но тут все воспринимают слишком буквально. Так что она скроила физиономию по-царственней и заявила: «Изволю! Чего же не изволить? Ведите!» О том, что у нее есть приемная, Соня до этого момента и не догадывалась. Как-то все предпочитали вваливаться прямо в ее спальню с любым вопросом. Оказывается, выход в приемную был прямо за дверью, тоже хорошенько задрапированный. Даже странно, что Соня ни разу не выскочила туда голышом, когда собиралась в ванную. Выглядела приемная ничего себе. Вполне по-царски. Не стыдно представителя агентства принять. Да и делегация заморская тоже жаловаться не стала бы. «Чему обязана этой честью?» — поинтересовалась она вежливо, но прохладно. Видеть только не хотелось. Тут макияж стынет, будущий муж без обеда где-то бродит. А в премудростях местной жизни она и без нерадивого специалиста разобралась. Но представитель стоял такой жалкий и помятый, что Соня сменила гнев на милость. «Давай же, рассказывай, чего явился. Только пошустрее. Мне, между прочим, еще замуж выходить». «Я должен принести извинения», запинаясь, начал Толик, по поводу неподобающего... «Так», — перебила его Соня, — «давай без этих реверансов. Извинения приняты, я не сержусь, репрессий не будет. Это все?» «Я там наговорил всякого», — снова промямлил Толик. «А я уже забыла, искренне. Так нормально?» Тот торопливо кивнул. «Теперь все?» Толик мялся, словно не решаясь что-то сказать. «Ну же, давай быстрее. Голову с плеч точно рубить не буду». Он посмотрел на нее долгим, жалобным взглядом и, будто бы приняв какое-то важное решение, заявил: «Не, я только прощение попросить, больше ничего». Соня вздохнула. «Ты только пить переставай. Не делай это. Девку вон себе хорошую найди да женись. Только мягкохарактерную не бери. Выбирай ту, что в ежовых рукавицах тебя держать будет». Толик кивнул, скомканно попрощался и исчез за дверью. «А ведь наверняка хотел что-то сказать». Спугнула. «Ну, ничего. Пусть походит, дозреет, никуда он от нее не денется. А у нее дела. Нужно налаживать отношения с будущим мужем».